Глава 4. Подозреваемый. Мы с Авой изо всех сил старались не отставать от Тьяга. Он в прямом смысле бежал по центральным улицам города. «Тьяга, подожди!» — запыхавшись, крикнула я. «Куда мы бежим?» «Все так, как я и сказал!» — крикнул через плечо. «Я знаю, где найти человека с видео!» После короткого марафона Тьяга наконец остановился перед небольшим книжным магазином. Когда мы с Авой догнали его, он улыбнулся и указал на магазин. «Это здесь!» «Книжный магазин?» — спросила я. «Ага, человек на видео, владелец этого книжного магазина!» — сказал он. «Откуда ты его знаешь?» — спросила я. «Увидите! Пойдем внутрь!» — улыбнувшись, ответил Тьяго. На входе в магазин звякнул колокольчик. «Я сейчас подойду!» — крикнула девочка. Я огляделась, но не смогла разглядеть, где она. Скорее всего, она стояла за одной из высоких стопок книг. Магазин оказался небольшим, но в нем было так много книг. Вдоль стен стояли высокие книжные полки, причем настолько высокие, что до верхних полок невозможно было дотянуться. Остальная часть магазина была заполнена небольшими полками и несколькими столами, на которых громоздились огромные стопки книг, достающие аж до потолка. «Добро пожаловать в Blockview Books. Чем могу помочь?» Когда я повернулась и увидела, кто это, у меня буквально отпала челюсть. Передо мной стояла Стелла, та самая модница из нашей школы. «Ты здесь работаешь?» — спросила ее Ава. «Только по выходным. Это магазин моего папы. Он заставляет меня здесь работать». Тяжело вздохнув, ответила она. «Не ожидала, что такие, как ты, работают в книжных магазинах», — призналась я. «Не подумай ничего плохого». Просто я не ожидала, что человек, который так заботится о моде, может любить книги. «Такие, как я? А мы знакомы?» — спросила Стелла. «Мы уже встречались раньше и, кстати, учимся в одной школе. Помнишь?» — ответила я. «Ты тоже из школы Blockview?» — спросила она. «Должно быть, вы следите за моими модными показами. Я вас не помню, извините. Меня все время преследуют фанаты». «Нет», — вмешался Тьяго. «Несколько недель назад мы общались с тобой, когда искали, кто украл трофей на конкурсе талантов». «Да, что-то припоминаю», — произнесла Стелла, задумчиво потирая подбородок и глядя в потолок. «Так или иначе, мы пришли к твоему отцу. Он здесь?» — спросил Тьяго. «Конечно, он сейчас на складе, собирает онлайн-заказы. Но если вам что-то понадобится, могу помочь. Только никому в школе не рассказывайте». «Мне не хочется, чтобы меня считали ботанкой, хоть я и очень много знаю о книгах». «Нам нужно поговорить с твоим отцом об одном очень важном деле», — сообщил Тьяго. «Ну ладно, как скажете. Сейчас я его позову». Стоило ей уйти, как мы с Авой тут же стали расспрашивать Тьяго, почему он хочет поговорить с папой Стеллы. «Это сюрприз», — ответил Тьяго. «Может быть, отец Стеллы знает мужчину с той записи?» — спросила я. «Я же сказал, это сюрприз!» — подмигнув, сказал Тьяго. «Стелла сказала, что вы хотели меня видеть», — сказал мужчина, выходя из служебного помещения. «Что я могу для вас сделать, детишки?» Когда я обернулась, чтобы поздороваться с отцом Стеллы, моя челюсть отпала во второй раз. «Не может быть! Это он! Он тот самый мужчина с видео!» Отец Стеллы разговаривал с нами и поправлял свою желтую куртку. «Тьяго, тебе понравились комиксы, которые ты купил неделю назад?» «Да, мистер Вентура, они очень интересные», — ответил Тьяго. «Но мы здесь не за этим. Вот, посмотрите». Тьяго достал камеру, затем нажал несколько кнопок и подождал, пока на экране не появилось изображение, после чего развернул устройство к отцу Стеллы. Отец Стеллы нервно поправил очки и с усилием сглотнул. «Это вы, мистер Вентура?» — спросил Тьяго. «Ваша желтая куртка показалась мне знакомой. Именно в ней я видел вас на прошлой неделе, когда покупал комиксы. И даже сейчас вы в ней». «Что тут происходит?» — спросила Стелла, просунув голову между Тьяго и отцом, чтобы посмотреть в экран камеры. Мистер Вентура вынул платок и промокнул вспотевший лоб. «Откуда? Откуда это у вас?» «Это запись камер наблюдения из винтажного магазина. На видео видно, как вы вчера вечером откопали капсулу времени», — сказал Тьяго. «У меня будут неприятности?» — спросил мистер Вентура. «Мэр в курсе? Это он вас прислал?» «Нам поручили найти капсулу», — — сообщила я. — Мы не можем обещать, что получится избежать неприятностей, но если вы вернете капсулу, то мэр будет очень рад. Он больше напуган, чем зол в связи с пропавшей капсулой. — Пропавшей капсулой? — удивленно спросил мистер Вентура. — Подождите, неужели капсулу похитили? — Да, и это сделали вы, — сказала Ава, сделав паузу. Она перевела взгляд на пол, а после подняла глаза на мистера Вентуру. — Ведь так? — Нет, я ее не крал. «Но на записи с камер видно именно вас», — заявил Тьяго. «Вы выкапывали капсулу». «Я действительно ее выкапывал, но не для того, чтобы украсть», — пояснил мистер Вентура. «Тогда зачем?» — спросила я. «Мне так стыдно», — ответил отец Стеллы, опустив голову.